Глава 28. Милена. «Доченька, ну как твое обучение?» Не стала принимать видеовызов от матери, так как побоялась, что по моему лицу она все поймет. Поймет, что я не то что не рада самому важному обучению своей жизни, но и в принципе выгляжу разбито. Отвратительное самочувствие, злость, невысказанная обида. Почему нигде не было сказано, что после первого в жизни секса может наступить такой откат? «Мам, это нечто! Ты даже не представляешь!» Я никогда ей раньше не врала. Хотя тут, в принципе, не прям неправда. Просто дело в том, что я на занятиях скорее как робот себя чувствовала. Все на автомате. Выполняла рекомендации, записывала информацию, тренировалась на отработках. Все как в тумане. Но даже при этом умудрилась стать лучшей в потоке. Меня никак не отпускало то, что какой бы класс я могла показать, если бы не находилась в подавленном состоянии. Вот зачем я лишилась девственности? Никогда не спала с мужиками и не стоило начинать. Все-таки ежу понятно было, что после такого подхода Саида во мне могут проснуться чувства. И этот его ответ. Что да, он согласен только на пациента и врача. Волосы ему с мошонки за такое выдрать. Я другого ответа ожидала. Ну, может, не заверений в любви и верности. Но все же хотя бы попытку начать отношения. А он просто согласился. Еще и потом неуважительно меня домогался. Мало того, что мне самой хотелось с ним переспать во 100 крат больше, чем раньше, так еще и мужчина устроил проверку на прочность. Пришлось отпустить свое желание, назначить ему клизмы на каждый чих на волю. Жаль, я не видела их исполнения. Потому что мне просто жизненно было необходимо все это рассмотреть. Наверняка же отлынивал и не делал. А меня не пускал. Мол, не женское это дело. Конечно же, не женское. Зато я бы проконтролировала все по полной. А не вот это вот все. Хоть какое-то удовлетворение от маленькой женской мести. Врачебной я бы ее не назвала. Все-таки толерантнее надо быть. Как ни крути. Вот и я решилась. Мысли метались от собственных чувств разочарований к бледному восторгу от поездки. А все потому, что Саид укатил в жаркие страны. В командировку. Видела я эти его командировки, что на шею ему вешались. Короче, мне было обидно, больно. Я не понимала, как унять этот пожар в груди. Неужели я могла втюриться в своего пациента? Судя по всему, именно так. Было обидно до слез. Я столько лет шла к этому обучению с лучшими мастерами мира, а теперь сливала его не в силах показать себя из-за сердечных страданий. «Доченька, голос у тебя какой-то очень грустный». «Устала. Просто ты же знаешь, как я переживаю по поводу этого обучения». «Ага, переживаю. Так переживаю, что сил не осталось на профессиональную мину, что была со мной все эти годы. Всегда. Нет, я повторюсь». Всегда моя профессия берегла меня. Когда в институте меня гнобили за нежелание общаться и ходить на всеобщие попойки. Когда вышла на работу в поликлинику, и коллектив не принял молодую выскочку, что слишком много о себе, как о специалисте, возомнила. Когда в частной клинике меня не взлюбил администратор и не записывал клиентов, создавая пробелы в расписании. Всегда меня выручала любимая работа. И почему эта система дала сбой сейчас? Я не имела ни малейшего понятия. Мама спокойно ответила. «Доченька, может быть, дело в том, что ты влюбилась в своего пациента?» Меня словно застали в 2 часа ночи с куском колбасы у холодильника. А я на диете. На тройной диете. На очень строгой диете. Вздрогнула, словно мама могла меня видеть и стала озираться по сторонам. Осторожно спросила. «С чего такие выводы?» «Но я же твоя мама, я все чувствую и понимаю». «Милая, что бы между вами ни происходило, ты помни, что он мужчина. Он и 10-й части своих чувств не понимает и не знает. Мне кажется, он не мог не влюбиться в такую, как ты. А потом не разобрался в себе и испугался». Дальше мама тщательно вносила в мою голову мысль, что на самом-то деле надо дать Саиду шанс. Словно знала больше меня. Еле свернула разговор. «Да ну нафиг! Тоже мне специалист. Она же его совершенно не знает. Саид тот еще стратег. Хотел бы меня. Взял, как в первый раз. А так трахнул, и на этом все. Я же понимаю. Я же вижу. Решила вернуться к работе. Сегодня у нас было ответственное задание, и сам руководитель клиники смотрел за его выполнением. Всю отработку он то и дело возвращался ко мне. Даже стыдно было, что я так не вовлеклась в процесс на все 100. Но потом, после всего, мужчина остановился напротив меня. Сглотнула. Мой час настал. Сейчас меня будут ругать и не выдадут сертификат. Но, к моему удивлению, мужчина спросил. «Милена, вы показали себя изумительно, и я хотел бы пригласить вас в свою команду. Останетесь строить карьеру в Штатах?»